Глава 79. Саймон. «Всем счастливой среды и счастливого ноября. Обращаюсь я к классу. Надеюсь, все вы хорошо отпраздновали Хэллоуин и успели прийти в себя за вчерашний день. А теперь к делу. Карпентер против Соединенных Штатов. Случай, который проще всего охарактеризовать так. Парни, глядите, что может сотворить с нами правительство». Многие смеются. Я стараюсь поддержать легкое настроение. «Сотовые телефоны», — говорю я. «Уже не просто устройство, позволяющее звонить или отправлять сообщения. Не просто карманные компьютеры, позволяющие вам шарить в сети, считать количество шагов, пройденных за день, и слушать музон в Spotify. Сегодняшние сотовые телефоны — это еще и устройство слежения. Невезучий мистер Карпентер на собственном опыте убедился в том, что мобильники помогают правительству не только отслеживать наши передвижения в пространстве, но и восстанавливать картину наших передвижений во времени, причем за большой срок. Ваш мобильник работает все время. Даже если не пользуетесь им, вы все равно держите его включенным, хотя бы на тот случай, чтобы не пропустить входящие сообщения или почту. Ваш аппарат постоянно ищет ближайшую к нему вышку связи. А на этой вышке специальное устройство не только отмечает сигнал вашего телефона, но и запоминает его и сохраняет с точностью до дня, часа, минуты и секунды его поступления. Значит, если у правительства есть ваш номер телефона, то они могут выдать судебную повестку с распоряжением предоставить им всю информацию о сигналах вашего телефона, называемую, кстати, информацией о местоположении ячейки, с целью выяснить, где и в какое время вы находились. То есть отследить не просто звонки, которые вы совершали, и не просто сообщения, которые вы отправляли, нет. Их интересует, где, в каких местах вы бывали, где проезжали на автомобиле, и не только где, но и когда, с точностью до минут и даже секунд. Короче говоря, правительство может обратить время вспять и с большой точностью определить, где именно вы были и когда. Если только, конечно, вы не выключали телефон. Но скажите, как часто мы теперь это делаем? Иногда. Иногда мы их все же выключаем. Правительство заподозрило мистера Карпентера в том, что за 4 месяца он ограбил 4 магазина. За указанный период была запрошена и получена историческая информация о местоположении ячейки, то есть его телефона. Оказалось, что тот отмечался за это время более чем в 13 тысячах пунктов связи, то есть примерно по сотне в день. Маршруты его передвижений были нанесены на карту, и оказалось, что он был либо рядом с каждым из 4 ограбленных магазинов, либо непосредственно в нем самом в день грабежа. Вопрос, не нарушило ли правительство тем самым его права? Вот он, контрольный вопрос в деле Карпентер против. Согласно 4-й поправке, имеет ли правительство право на использование такой высокоценной, но и глубоко приватной информации, как данные геолокации мобильного телефона, без согласия его владельца? После дневной пары я возвращаюсь к себе в кабинет, где открываю «Чикаго Трибьюн», свежую за 2 ноября среду на 3-й странице и перечитываю напечатанную там статью. Полиция расследует смерть женщины из Грейс-Виллидж. Жена крупного финансиста, руководителя хедж-фонда, во вторник утром была найдена мертвой в собственном доме в западном пригороде Чикаго, Грейс-Виллидж. Смерть, по выражению представителей власти, произошла при подозрительных обстоятельствах, хотя шеф полиции Грейс-Виллидж Рэймонд Карлайл утверждает, что никакой опасности для других членов общины нет. Эксперты-криминалисты округа Кук установили личность жертвы. Ею стала 39-летняя Лорен Лемуан Бетанкур, которая проживала с мужем Конрадом, 54 лет, в доме квартала 1000 на Норт-Латроу-авеню. Совместных детей у пары не было. Карлайл сообщает, что полиция была вызвана на место происшествия около 7:30 утра, когда приходящая уборщица Бетанкуров вошла в дом и обнаружила миссис Бетанкур мертвой. Предварительная информация с места происшествия указывает на то, что смерть произошла при подозрительных обстоятельствах, сообщил Карлайл в письменном заявлении для общественности деревни. Характер нанесенных покойной повреждений исключает, что она сама могла стать их причиной. Вот как. Так-таки исключает. Но это как посмотреть. Я беру со стола газету, сворачиваю, выхожу в коридор и кладу ее в урну. Лучше, конечно, отнести ее в контейнер для вторичной переработки. И мне становится немного стыдно, но ничего, переживу. Случалось мне делать вещи и похуже. Жалко, нельзя сейчас выйти в сеть и посмотреть, насколько они продвинулись в расследовании. Газета свежая, но статья наверняка написана вчера, то есть по материалам вторника. А сегодня уже среда, середина дня. Можно только догадываться, что они обнаружили с тех пор. Но прибегать к помощи интернета нельзя. Любые запросы с моего телефона или с компьютера легко отслеживаются. Значит, остается полагаться только на газеты, то есть довольствоваться хроникой вчерашнего дня, черствой, как залежавшийся хлеб. Звонит мой телефон. Номер неизвестный. «Здравствуйте, это Саймон». «Саймон, это Джейн Бёрк, я сержант...» «Джейн Бёрк из Грейс Консолидейтед?» «Полиции». Мы говорили одновременно. «Я знаю ее. Знаю, где она работает. Конечно, я не был уверен, что именно ей достанется это дело, но почему бы и нет? В конце концов, полицейское отделение в Грейс-Виллидж совсем маленькое. Джейн Бёрк из Грейс Консолидейтед? Выпуск 2003-го». «Это я, да». «Извини, я тебя перебил. Ты сказала, что ты сержант, да?» «Да, я сержант отделения полиции Грейс-Виллидж. Звоню, чтобы спросить, не найдется ли у тебя пары минут для разговора со мной». «Ну, разумеется. А что, разговор будет официальным?» «Да». «Ладно. Может быть, скажешь, о чем?» «Я бы предпочла сообщить тебе это не по телефону, а лицом к лицу, так сказать». «Ясно. Хочет увидеть мою реакцию на новость о том, что Лорен Бетанкур убита». «Ну, хорошо. Ладно. Не возражаешь, если я заеду сегодня к тебе домой? Только попозже, вечером». «Конечно, заезжай. Буду дома», — говорю я. «Только скажи, когда».